Встреча. Гиппас шел к гавани, стараясь оставаться незамеченным. Денег на дорогу у него не было, но он надеялся убедить какого-нибудь корабельщика довести его до Метапонта, чтобы расплатиться с ним там. Уже показалось море, когда он заметил толпу людей, образовавшую плотный круг. «Наверное, очередной фокусник или гадатель», — подумал он и уже собирался пройти, — как вдруг его привлек нежный девичий голосок. Приблизившись, он увидел девочку ослепительной красоты, кружившуюся в танце под собственный напев. Танец подошел к концу, и люди, расходясь, уже бросали оболы. Девочка еще не успела подобрать монетки, как к ней приблизилась отвратительная старуха с хищным выражением лица. «Дитя», — услышал Гиппас вкрадчивый голос, — «этим многого не заработаешь. Идем со мной, у тебя будет крыша над головой и постоянный заработок». Девочка испуганно попятилась, и старуха, пытаясь ее удержать, вцепилась в хитон. Забыв о том, что ему не надо обращать на себя внимание, Гиппас рванулся на помощь. «Прочь отсюда!» — закричал он. «Оставь в покое мою сестру, страшилище!» С этими словами он схватил девочку за руку и увлек за собой. «Бежим!» Когда гавань с кораблями скрылась из виду, они остановились. «Кто ты, братец?» — спросила Мия, с интересом оглядывая своего спасителя. «Я Гиппас, сын Теогена. А я Мия, дочь Родопии. Как хорошо, что ты прогнал эту страшную женщину. Так, наверное, выглядели сестры Граи». «О, нет», — возразил Гиппас. «Граи были добрыми старицами, ведь они делились друг с другом единственным глазом. А это скорее напоминает Горгону, которую изображают на городских воротах, чтобы отгонять неприятеля». «А куда мы идем?» «Разве это важно? Главное, что ты меня не гонишь. Я же готов за тобой хоть в страну гипербореев». «Но откуда ты? Ты кротонец?» «Я из Метапонта. Слышал о таком городе?» «Немного. Из Метапонта Эпей, построивший троянского коня?» «Да. Мои сограждане этим гордятся, но должен тебе сказать, что это выдумка. Моему городу не более 200 лет, а Троянская война древнее на 3 столетия времени сочинителя басен о Трое». «О, ты имеешь в виду Гомера?» «Да, мой учитель ценит Гомера как поэта, но полагает, что лучше бы ему старины не касаться. Ну, довольно об этом. Лучше скажи, как ты здесь оказалась?» По выражению лица девушки Гиппас понял, что его вопрос привел ее в смятение. «Я жила с матерью в Дельфах», — начала она. «Нет, не в святилище, а ниже, в ущелье, где гастальский ключ. Однажды, когда я была еще ребенком, мать показала мне издали моего отца. Он стоял у порога храма, беседуя с Фемистоклеей». «Кто это?» — спросил Гиппас. «Великая Пифия, уста для откровения Аполлона и хранительница его тайн. Она покровительствовала матери, почему-то называя ее египтянкой. Любила меня. Ее высохшие ладони пахли медом. Когда мне исполнилось 12, мать захотела посвятить меня Аполлону. Сейчас я могла бы сидеть на треножнике, но Фемистоклия воспротивилась и сказала: «Пусть не заглохнет корень острее». Так она по-своему называла моего отца. Я уверена, что на смертном ложе она взяла у матери обещание отправить меня сюда, к Пифагору». «Так ты дочь Пифагора?» — вскрикнул Гиппас. Девушка с удивлением подняла глаза, не понимая, что могло так взволновать ее спасителя. «Мать послала меня с кормилицей и двумя рабами, но на наш корабль напали пираты, и я бросилась в море, ведь я хорошо плаваю. Вот так я оказалась одна на чужбине. Надеялась заработать на дорогу пляской». «Мой учитель ценит пляску и музыку», — вставил Гиппас. Если бы ты слышала, как он божественно играет на кефаре. О, я вижу, ты им гордишься. Но кто он? О, нет, я не произнесу этого имени, ибо какой смысл в имени того, кого я никогда не видел? Незадолго до встречи с тобой я шел по берегу и увидел дремлющего старца, наверное, рыбака. Как прекрасно было его лицо с высоким лбом. И вот я подумал, был бы мой учитель похож на него. Я тебя не понимаю. Учитель и не видел? Да, учитель не открывает своего лица. А мне Пифагор не открыл дверей своего дома, с горечью проговорила Мия. Теперь я одна. Нет, не одна, возразил Гиппас неуверенно. Видимо, твоего отца не было в городке, и потому двери не открылись. Идем со мной в Метапонт. Ты там успокоишься. Дочь Пифагора, думал Гиппас, какую же шутку со мной сыграла судьба?